Бросок в космос. Попутчик прибыл в 6 утра, за 2 часа до старта. В руке он нес небольшой портфель прямоугольной формы из черного матового материала с закругленными уголками и сразу начал устраиваться в кабинете. Лось хотел объяснить ему устройство аппарата, кабины, всяких приспособлений для управления и наблюдения, но тот прервал инженера. «Я понимаю принцип действия ракеты. Остальное расскажете в полете». «Ладно, как знаете», — согласился сбитый с толку лось, несколько озадаченный уверенным поведением спутника. «Надевайте комбинезон, унты, располагайтесь в правом ложементе. Я буду сидеть слева». Сам он уже надел комбинезон, унты и шлем и теперь походил на полярного летчика. «Мне комбинезон не нужен», — отрывисто сказал высокий. Лось не решился спросить, фамилия это, имя или кличка. Он снял куртку, оставаясь в облегающем тело черном свитере. Затем достал из своего необычного портфеля какой-то блестящий сверток, приладил к шее, и тот вдруг развернулся прозрачной пленкой, обтянул все тело попутчика, даже ботинки. «Что это?» — заинтересовался лось. «Зак», — буркнул высокий, — «защитный костюм. Никогда таких не видел. Где их делают? Неужели у нас? Или за границей? В Америке?» «За границей, в Америке», — изогнул губы в неопределенной гримасе высокий. На мгновение лосю захотелось отказаться от его услуг. Попутчик, словно почувствовал его настроение, смягчил тон, сделал извиняющееся лицо. «Я долгое время работал в Лос-Анджелесской лаборатории по системам обеспечения. Это костюм, плод инженерной мысли многих ученых». «Да, кое в чем американцы нас опережают», — согласилась лось. «Зато мы их по ракетным аппаратам. Каков же принцип работы вашего костюма?» «Зак защищает от всех внешних воздействий, пропускает кислород и утилизирует отходы». «Он на электромагнетизме?» «На электромагнетизме», — с почти незаметным колебанием ответил высокий. «Марсианские машины тоже используют электромагнитные поля. Я копался в их чертежах и схемах. Алексей Иванович захватил с собой, когда брал высший совет инженеров в Суацере. И я кое-что сообразил. Ну ладно, мы еще поговорим об этом». Лось полез в люк, обернулся. «Друг мой, как вас по имени-отчеству величать? Я вчера не спросил». Высокий поколебался немного. «Зовите просто Высокий». «Ваше право», — согласился лось озадаченным ответом. Однако спрашивать спутника о причинах такой конспирации было неловко. Лишь бы он не был беглым каторжником, пришла мысль. Однако лося окликнули, и он забыл о своих предположениях. В 8 часов утра, когда солнце давно уже встало над городом, освещая стены сарая, к толпе, собравшейся на пустыре, подъехал большой автомобиль губисполкома. Из автомобиля выбрался важный господин в глухом костюме с галстуком и в сопровождении двух красноармейцев скрылся в воротах мастерской. Затем вышел оттуда, поправил пенсне и сел в автомобиль. Толпа заволновалась. «Неужто не полетят?» «Полетят», — уверенно ответили. «Первый раз на разведку летали, золото привезли, теперь вообще экспедицию за золотом посылают». «Бросьте врать. Их двое всего. Сколько золота двое могут привезти?» «Ну, пудов 10. Эти летят революцию возглавлять. Один комиссар, другой беглый каторжник». «Кого обезглавить?» «Да не обезглавить, а возглавить». «А каторжник зачем?» «Чтоб минные поля пройти». «Что вы все врете? Какие на Марсе минные поля?» «Мой Шурин видел якобы какого-то черного мужика. Точно, каторжник». «Что вы несете? Это не каторжник. Из НКВД агент летит, чтоб порядок навести». «А это правильно. Порядок везде должен быть». «Тихо, запускают». Толпа замерла. «Речь будет кто держать?» — прошептал человек в кепке. «В прошлый раз товарищ Гусев хорошо сказал, обещал привет марсианам передать». На него шикнули, он замолчал. Из ворот сарая вышли двое. Рабочие Кузьмин и Хохлов оглянулись, перекрестились, отошли к толпе. «Отойдите подальше, товарищи!» За рекой закричал паровоз. Толпа шумно выдохнула, дрогнула. И тотчас же в сарае оглушающе грохнуло, затрещало, из ворот вынесло клубы дыма и пыли. Задрожала земля, сарай едва не развалился, как карточный домик. Зашатались стены. Из тучи дыма показался тупой нос металлического яйца. Грохот усилился. Слился в потрясающий силы рев. Блестящий аппарат появился весь, сверкая на солнце. Повис в воздухе. Затем пошел вверх. Ускоряясь, ширкнуло яркое радужное пламя, и он взвился в воздух, превратился в пасхальное яйцо, в свечу, в звезду. Исчез. Толпа разом выдохнула, разразилась бурей криков. Аппарат вырвался за пределы атмосферы, и лось уменьшил подачу ультраролиддита в камеру сгорания. Пресс тяжести, вдавливающий тела космолетчиков в упругие подушки, кресел снизился вдвое. Стало легче дышать. Спутник Лося с момента старта не сказал ни слова и сидел без движения. Лишь в открытых глазах изредка отблескивал свет солнца, лучи которого проникали в кабину через иллюминатор. Судя по всему, никаких неудобств он не испытывал, словно не раз путешествовал таким образом по космическим просторам. «Как себя чувствуете?» — на всякий случай спросил Лось, прикрывая рокот мотора. «Нормально», — ответил Высокий равнодушно. Лось воткнул лицо в окуляры следящего устройства, камеры которого выходили наружу через специальные глазки. Он усовершенствовал систему наблюдения и обзора по сравнению с первым опытом и мог теперь видеть панораму, уходящую вниз Земли, и обозревать все, что было впереди ракеты. Те же удобства были предоставлены и пассажиру. Им теперь не надо было ползать по стеганной обшивке кабины от одного смотрового глазка к другому. Иллюминатор же служил не столько для обзора и ориентации, сколько для психологической поддержки, не давая развиться клаустрофобии. В прошлый раз Лося с Гусевым отсутствие окошек очень сильно раздражало, заставляло нервничать и мучиться. Земля под ногами из гигантской зеленовато-серой голубоватой чаши постепенно превращалась в тяжеловесный шар, удаляясь. Правый его край стал серебриться, светиться, левый уходил в тень. Атмосфера кончилась, звезды перестали мигать и дрожать, засияли ярче. По глазам мазнуло горячим светом, аппарат повернулся боком к солнцу. Лось шевельнул штурвалом, изменяя курс. Скорость ракеты продолжала увеличиваться, она с огромной быстротой уносилась в безвоздушное пространство. Сердце стало биться неровно, толчками. На глаза опустилась кровавая пелена. Лось, пометуя прежние ощущения переживания при старте, пустил в шлем струю кислорода и порцию аммиака. Шибануло в нос, голова прояснилась. Однако сердце продолжало стучать, как насос, шумно гоня кровь по трепещущим сосудам, и лось уменьшил подачу топлива к камере сгорания. Через несколько минут стало легче. Организм начал приспосабливаться к изменению состояния, к нагрузке, подстраивать биоритмы и энергообмен под новые условия жизни. Лось снова приник к окулярам следящего устройства и увидел проплывающую мимо Луну. Свет ее был ярок, будто вся она состояла из серебра. Лось вспомнил рассказ Аэлиты, что аппараты магоцитлов достигли и спутника Земли, но что с ними стало, никто не знал. Стоило бы отыскать на Луне следы их присутствия. «В другой раз», — пообещал сам себе Лось, ища глазами красную звезду, нашел через некоторое время. Вот она. Марс был очень далеко, маленькая неяркая звездочка среди сияющих звезд Млечного Пути. Но сердце Лося болезненно затрепетало. Там жила женщина, которую он любил, и она звала его, звала, не зная, слышит ли он ее зов. Сразу же после сеанса радиопередачи Лось попросил телеграфистов станции послать сигнал на Марс. Ему не отказали, включили главный передатчик станции, и он бросил в мировое пространство ответный клич: «Аэлита, я жив, жди меня!» Но дошел ли сигнал до Марса, услышала ли его Аэлита, осталось неизвестным. Больше она на связь не выходила. Лось очнулся, выключил добавочный кислород, голова начала эйфорически кружиться. Примерившись, повернул аппарат к Марсу. «Неправильно!» — раздался вдруг глухой голос попутчика. «Что неправильно?» — не понял Лось. «Марс не стоит на месте, его скорость на орбите около 10 км в секунду. Траекторию надо выбрать такую, чтобы курсы планеты и ракеты пересеклись в одной точке. Сэкономим время. Вы рассчитывали курс?» «У меня есть предварительные расчеты, но не очень точные, поэтому лучше лететь по параболе. Разве полетом управляет не Инк?» «Кто?» «Компьютер». «Кто такой этот компьют?» «Вычислительная машина». «Управляю полетом я сам, а вычислительные машины у нас пока очень громоздкие, а в аппарат не впихнуть». «Откуда вы знаете об этих компьютах? Вы инженер?» «Я Квистра, ну почти инженер», — с заминкой сказал высокий, правда бывший. «Поверните аппарат на Антарес, так мы сократим путь». Лось хмыкнул, глядя на спокойное меланхолическое лицо попутчика, прильнул к окулярам. Затем посмотрел на звездную карту и схему полета, лежащие слева на специальном столике. Высокий действительно знал, о чем говорил. Траекторию ракеты можно было спрямить, если направить полет к Антаресу, Альфа Скорпиона. Вот только с какой скоростью лететь, можно весьма существенно промахнуться. «Летите с постоянным ускорением», — подсказал спутник, будто услышав мысли инженера. 10 метров в секунду. На полпути повернем к Марсу с соплом и начнем снижать скорость в том же темпе». «Не промахнемся?» — усомнился Лось. «Я изучил параметры вашего модуля». «Чего?» «Вашего аппарата. У него большой запас скорости и прямого хода, в случае чего мы догоним Марс». «Спасибо», — пробормотал Лось с уважением, подумав, что с попутчиком ему повезло. Тот знал гораздо больше, чем Гусев, и не переживал за судьбу экспедиции, словно был уверен в ее благополучном завершении. «Интересно, что это за профессия такая, Квистер? Инженер-энергетик, химик, или что это, что-то связанное с историей?» Аппарат повернул к Антаресу. Скорость достигла 10 000 км в секунду и продолжала возрастать. Двое путешественников уносились в темноту и холод межпланетного пространства, прочь от Земли, прочь от Солнца.